Глава 5. Зоосахал. Их называли ледниковыми крысами. Их имена небрежно писались на пергаменте четкой рукой сервописца, пряча удивительную информацию внутри опрятных строк, словно это один из миллионов ничего не значащих отчетов, запечатанных простой печатью из воска. Их называли ледниковыми крысами. Сахал снова и снова заставлял это слово проноситься в мозгу, словно испытывая его характер. Торговец информацией по Хвулте ушел из его когтей. Свободно шагая, игнорируя раны, испещрившие некротическую кожу, он невольно, если не заработал уважение Сахала, то, по крайней мере, заставил того ощутить себя в долгу. Пахвулти проинструктировал Сахала о том, где и когда найти обещанную информацию, даже склонил голову в саркастическом почтении, потом улыбнулся и пошевелил бровями. «Этот бизнес строится на доверии». Он сопроводил слова своим кудахчущим смехом «хет-хет-хет». «Вопросы не стоят ничего, ответы бесценны». Сахал едва сдерживался, чтобы не разорвать существо на кусочки. Решение отпустить его целым восвояси потребовало каждой унции его концентрированного прагматизма. Молчаливая клятва разобраться с ним позже стала плохим утешением. «И все же я ничего не заплатил», — прошипел он, утекая в тень и стремясь сохранить лицо. Но ему отказали даже в этом. «Да, у вас ничего нет». Оставшийся глаз Пахвулти затрепетал за линзами, как некое бесконечное подмигивание. Но тогда первая из сторон не берет на себя никаких обязательств. Затем он ушел. Их называли ледниковыми крысами. И да, ответы Пахвулти прибыли тогда, когда он обещал, спустившись в лифте по неприметной шахте, которая должна была быть давно отключена, поэтому быстрая попытка Сахала засечь их источник потерпела неудачу. Торговец информации слишком хитер, чтобы так легко раскрыть местоположение своей базы, потому считал себя избавленным, временно, от возмездия. И да, Сахал ревел от голода, узнав имя врага, сгибая когти, выпивал имена снова и снова, но даже в этом случае, даже в этом, он не был приучен быть в долгу. Ледниковые крысы. Воров звали ледниковые крысы. Они были бандой грабителей, гласил документ. Клан пиратов, не замешанный в связях с бандами Улья, довольствовавшихся лишь теми ценностями, которые они присваивали в набегах. Родиной основателя был ледяной мир Вальгалла, первым присоединившийся к имперской гвардии. И здесь он оказался нутром, почуяв огромную выгоду богатств Улья Эквиксус. Его звали Тахли Тего, и губы Сахала растягивались в улыбке, когда он вспоминал уродливый знак, напыленный на борту транспорта воров, именно тот признак, который врезался в память. Если данные шпионов Пахвулти не устарели, иерархия кланов менялась очень быстро, нынешний главарь звался Никхе, а его люди отмечали себя люминесцентной спиралью тату на лбу. «Никхе», — Сахал произнес имя вслух, словно гарантируя его реальность, и махнул когтем в воздухе, анализируя звуки. «Никхе, Никхе. Да, да, это он. Ложный горбун, вор, ублюдок, червь. Он взял ее». На последней странице пачки документов Пахвулти привел карту. В центре страницы небрежной рукой Пахвулти был намалеван жирный крест с пятнами от разлетевшихся чернил. Сахал проверил груз, прикрепленный к поясу. Слабый зеленый жар заиграл на кончиках пальцев лезвий. Ледниковые крысы. Их называли ледниковыми крысами. Каждый из них должен умереть. Гернитаун был падшим городом. На некоторых местах город не выдержал собственного веса и обрушился внутрь. Целые улицы обвалились в пропасть. Обитатели Подулья держались подальше от наклонных галерей Гернитауна, называя их колодцами. Увядшие улицы тянулись, как варикозные вены, зажатые каменными мускулами, полностью погруженные во тьму. Некогда Гернитаун был частью Каспсила. Теперь, угнездившись в анархическом сердце Подулья, он стал образцом былого порядка, исковерканного окружающим упадком. Именно здесь устроили дом ледниковые крысы. Сахал исследовал эту область с невероятным усердием, наблюдал, анализировал, ни во что не вмешиваясь. На большом перекрестке, где встречались три широких коридора и постоянно находились представители множества банд, ему пришлось оставить оружие, поскольку часовые крысы не дремали. «Время еще не наступило», — сказал он себе. Они носили длинные серо-белые пальто, на которых красовался особый знак — стилизованная снежинка-кинжал с рукоятью в форме черепа. Они держали в руках лазганы с преувеличенной заботой, выдававшей тех, кто просто купил свое оружие. Потому Сахал удерживался от прямых контактов. Они ничего не могли противопоставить ему. Скользя за бандитами в тенях, он лишь предвкушал смерти негодяев с хищной непринужденностью. Их банда придумала себе прекрасное название, в конце концов решил Сахал. Они просто мерзкие, необученные, нетренированные, совсем как их тёзки, крысы. А ему придется послужить совой. Когда расчеты были закончены, Сахал нанес удар. Молодой человек, его взгляд успел метнуться, чтобы заметить приближающуюся неправильную тень, умер первым. Расхаживая у северного входа в город, юноша не мог полагать, что вид вентиляционного люка станет последней картиной в его жизни. Сахал с изяществом змеи возник у него за спиной и бесшумно перерезал горло, словно сама тьма отрастила когти. Тело упало, а Сахал скрылся в тенях, прежде чем голова часового стукнулась о пол с влажным звуком. Теперь Гернитаун лежал перед ним, будто жертва, имеющая горячее сердце и жаждущая получить нож между ребрами. Сахал с радостью отдался роли палача. Он убил еще троих на параллельных улицах, стараясь не давать воли жестокости, а действовать бесшумно, как призрак. Но тела были им показаны достойно. Слабые огни фонарей подсвечивали каждый влажный разрез. Кровавые потоки тускло поблескивали. Сахал делал паузы лишь, чтобы проклясть души, выполняя обет мести. «Варп забирает тебя!» — шепел он, а шлем поглощал каждый звук. «Варп пожрет тебя целиком!» Когда же, наконец, возник шум, которого он ждал так долго, Сахал уже находился в разрушенном куполе здания, что некогда было часовней. Он зацепился за потолок когтями ног и висел на манер летучей мыши, наслаждаясь криками паники среди ледниковых крыс. Сначала один испуганный голос, разнесшийся по городу как наваждение, потом уже горстка голосов, а затем каждый голос зазвучал отдельно, гневно и беззащитно одновременно. Обнаружилось первое тело. Сахал спрыгнул на мозаичный пол часовни и, скользя между треснувшими плитами, поспешил к противоположному краю Гернитауна. Чтобы пробраться незамеченным, он нырнул в затопленные туннели, через которые двинулся как пуля в стволе, распугивая гигантских крыс и хищных рыб. Достигнув южного входа в город, охотник оказался прямо под ногами у часового. Один пронзающий выпад когтей, и одеяние бандита окрасилось красным. Человек упал, как подрубленное дерево, больше удивленный, чем понимающий происходящее. На этот раз Сахал даровал жертве привилегию закричать. Он посмотрел на брызжущую на стены туннеля кровь, потом склонился над телом и сунул в скрюченные пальцы часового маленький предмет. «Не вздумай отпускать», — прошептал он в микрофон человеческого вокс-передатчика. Затем Сахал ушел. Вопли человека, отраженные стенами, скоро встретились с криками паники на севере. Люди сталкивались на переходах, показывали пальцами в разных направлениях, никто не понимал, куда следует бросаться в первую очередь. Сахал наблюдал с развалин чердака за паникой, словно за мельтешением муравьев, смакуя происходящее. Наверняка им кажется, что противник многочисленен и наступает одновременно со всех направлений. Страх и паника — говорил некогда его повелитель, — являются всего лишь двумя сторонами одной монеты. Крики часового стали затихать и вскоре совсем умерли. Не успели еще пятна факелов достичь южных ворот. Сахал представил себе стражника, одного во тьме, отчаянно сжимающего холодеющими пальцами чеку гранаты. Рано или поздно механизм сработает. Передовая группа стражников успела ворваться в туннель за секунду до взрыва. Сахал, подобно горгулье, взгромоздился на крыше, пристально глядя поверх разрушенных башен Гернитауна. Взрыв разросся ярким люминесцентным пузырем на юге, мерцающее сияние залило окрестности. На несколько мгновений тени исчезли, а когда свечение угасло, стали видны клубы жирного черного дыма, поднимающегося над южными вратами. «Режим охоты!» — прошептал Сахал, и, подчиняясь его приказу, доспехи сработали, раскрыв линзы шлема и дав максимальное приближение изображения. Он сразу оказался среди клубов дыма, где умирающие спотыкались о мертвых, а раненые с закопченными лицами спешили убраться подальше. Вышло крыс гораздо меньше, чем вошло. Сахал наблюдал, как отлетают жалкие людские жизни с нескрываемым удовольствием, а потом прыгнул с чердака вниз по направлению к центру города. Теперь он не скрывался, позволяя себе быть увиденным. Вид безмолвного призрака, мелькающего в клубах дыма, вызвал крики ужаса у бандитов. Он сделал так сначала на окраине, потом на востоке, затем отправился в центр. Там и тут он проносился у всех на виду огромными прыжками через улицы и перекрестки. На западе, в руинах Либрариума, он запрыгнул в окно дома и, едва раздался ужасный крик, выпрыгнул наружу, не забыв на прощание полоснуть человека когтями. На северном перекрестке Сахал спрыгнул с разрушенной стены на багажник скользящего транспорта, одновременно щелкая когтями. Двое бандитов были мертвы раньше, чем поняли, что не одни в кабине. Их головы запрыгали по направлению движения машины, а тела неуклюже рухнули вниз. Еще двое успели открыть огонь. Сахал активировал внешние динамики, установив мощность на критический уровень, и рассмеялся. В каждом углу Гернитауна, в каждом закоулке и узком полуобвалившемся проходе мужчины и женщины замерли, слушая ужасный смех и дрожа в темноте. Когда же Сахал отправился непосредственно к центру, даже попытка слаженной обороны у ледниковых крыс была давно уничтожена. Ужас проносился по закоулкам. Молва о кошмарной внешности охотника парализовала всех. Полночная тьма, движущаяся как молния, многорукая и горбатая, с пылающими рубинами глазами и длинными когтями-саблями. Сахал наслаждался этим ощущением и смеялся. В былые времена центр являлся калиреумом. Огромный гидропонический купол с многочисленными фермерскими пристройками и зеркальной внутренней поверхностью напоминал глаз насекомого — переливающийся и многогранный. Некогда он мог производить в год 1000 тонн крахмальной пасты, доставляемой по толстым ржавым трубам к миллионам потребителей. В былые времена. Купол не перенес падение в бездну. Зерновые культуры вымерли во время катастрофы. Ирригационные каналы пересохли навсегда. Немногочисленная вода, сочившаяся в подуле, была пригодна лишь для некоторых сорняков, которые мутировали, став грубыми и неприхотливыми. Выжили только лампы, древние шаровидные дроны с гудящими гравимоторами и примитивной логикой. Они бродили по куполу с работающими на полную мощность ультрафиолетовыми факелами, совершенно не обращая внимания на отсутствие растительности, обеспокоенные только снижением запаса собственного топлива. Сахал пробежал по куполу как жук. Его конечности легко работали в режиме насекомого. На краю одного из провалов он замер, внимательно разглядывая пространство внутри, затем потянулся к ремням нагрудного патронташа и отстегнул гранаты, прилепленные к нему. Основное пиратское логово представляло собой скопище домиков и палаток, расположенных вокруг полуразрушенной каменной башни. Прекрасного места для главаря, кстати. Именно там Сахал намеревался обнаружить свою добычу. Сейчас внизу суетились охранники. Они сновали между складами и домами, размахивали оружием, выкрикивали приказы. В ультрафиолете лица крыс казались молочно-белыми. Двигатели транспорта внезапно ожили, издав хриплый рев, лязгнув гусеницами, механизм направился к выходу из калереума. «На нас напали, клянусь, Тыго!» — отфильтровал Сахал среди криков голос одного из крыс. «Их множество, наступают со всех направлений!» Рев и стрельба на востоке подсказали охотнику, что убитые им охранники найдены. Это стало финальной нотой в его фантазии разрушения, последним штрихом к портрету. Ледниковые крысы теперь палили по любой тени. Удовлетворенно кивнув, Сахал погрузил когти глубже в мягкое покрытие купола, напряг каждый мускул тела и прикрыл глаза. «Твоим именем, повелитель», — произнес он, — «неизменно им». Набрал воздуха, запрокинул голову и начал кричать. На максимальной громкости вокс-передатчик его древнего шлема мог взорвать мозг человека или стереть зубы в порошок. Сахал видел, как при вопле хищника людей парализует, а птицы, оглушенные, падают с неба. В Гернитауне взорвался зеркальный купол калереума. Множество людей застыли, подняв головы, увидев ужасающий силуэт, окруженный ультрафиолетовым нимбом, а затем рухнули замертво. Их глаза и рты оказались заполнены битым стеклом. Если бы они выжили, один кошмар был бы им обеспечен до смерти. Купавшаяся в ливне радужных осколков фигура Банши, повелевающая смертельным дождем. А затем начали падать гранаты, вспухая огненными шарами, из которых выстреливали волны шрапнели, превращая плоть в кровоточащий фарш. Сахал расправил когти, экзальтированно наслаждаясь резнёй. На мгновение ему показалось, что он может попробовать на вкус страх гибнущих жертв. Он зашатался, упиваясь собственной исключительностью, становясь равным Богу, поднимаясь ввысь на крыльях террора. Но нет, нет. Даже на пике порочного оргазма он помнил о цели. Сахал скрижетнул зубами. В основу взлета заложена коварная опасность. Ключ — это сосредоточенность. Всегда. Сосредоточенность и преданность. «Во имя мести фальшивому императору, во имя моего повелителя!» Все остальное порочно и бессмысленно. Он должен настраивать себя, чтобы ощущать удовольствие от работы, удовольствие при каждом шаге, ведущем к цели, но никогда не испытывать удовольствия непосредственно при работе. Страх, разрушение, смерть — это всего лишь инструменты, оружие, палитра художника, средство довести все до конца. Но никогда не познать его самому. Сахал шел среди умирающих со сдержанностью, хотя лежащие у него под ногами вряд ли понимали это. Большинство были настолько изранены, что могли только дергаться, когда над ними клацали окровавленные когти. Теперь Сахал не боялся раскрыть себя. Видела ли его добыча или нет, никто не выживет, чтобы рассказать о нем. Спокойный уголок сознания задавался вопросом, кем он кажется этим полуслепым червям, что люди думают, когда он проходит мимо и презрительно режет им глотки. Он должен казаться им гигантом. Теперь он намного выше, чем их самые сильные чемпионы, а ведь его броня сейчас находится в сложенном, горбатом состоянии. Клацали тяжелые сапоги, на носках которых рефлекторно подрагивали и впивались в почву когти. Могучие колени с роговыми выступами работали словно поршни. Со стороны Сахал должен был выглядеть как стервятник. Впечатление дополняли два продолговатых прыжковых ранца за спиной, похожие на свернутые крылья и напоминающий клюв шлем, выпирающий вперед, как выпеченная челюсть. Там, где он ступал на пыльную землю, окруженный клубами дыма, безбоязненно проходил сквозь огонь, перепрыгивал кратеры, вокруг него шевелились тени, сплетаясь, как живая мантия. И глаза. Сквозь пепел и чад горели красные линзы, как угли затухающего очага. Каменная башня была почти покинута, вокруг валялись трупы охранников. Сахал вошел внутрь, высадив дверь нетерпеливым движением плеч. Вздохнув, он взмолился холодному духу повелителя, чтобы именно здесь нашлись вор и его добыча. На первую просьбу он получил положительный ответ. Нападение началось сверху. Вспышка гудящего пламени потревожила руны на глазных щитках. Сахал рванулся в сторону, когда по броне ударил огненный шквал. Металл протестующе заскулил и задымился. Клубы пыли заполнили воздух, а яростная стаккато Хелгана потрясло башню до самого основания. Первая подлая атака, несмотря на молниеносную реакцию Сахала, выбила уродливые кратеры на филигранной поверхности брони. Но удар не достиг цели. Оказалось, что насквозь броня нигде не пробита. Однако на и сине-черных доспехах Сахала теперь навсегда останутся уродливые шрамы. Этого было достаточно, чтобы привести его в ярость. Он взмыл в воздух, использовав всю мощь прыжковых ранцев, и обрушился на деревянные ряды перекрытий, ломая их одно за другим, как щепки. Кум-кум-кум! Быстрее стука испуганного сердца. Стрелок, застигнутый неожиданным ливнем из щепок и бревен, вскрикнул, когда пол под ним провалился. Он рухнул вниз, по пути отчаянно стараясь зацепиться за куски балок и торчащие перекрытия. Тело ударилось о пол с неприятным хрустом, одна нога была согнута под неестественным углом. Бандит застонал, приходя в себя после шока. Затем рядом с ним опустилось нечто. Нечто из сине-черного цвета. Нечто с глазами демона, скрежещущее когтями и шипящее, как змея. Оно подступило ближе, рассматривая человеком взглядом кота, поймавшего мышь. Нечто длинным лезвием, почти ласково, обвело сияющую татуировку на лбу бандита. «Никхэ», — произнесло оно. Услышав собственное имя, сорвавшееся с губ этого кошмара, человек смог поднять взгляд. Он быстро приходил в себя. К тому моменту, когда когти дотронулись до него, он уже мог кричать, выплевывая кровавые куски легких. «Где?» — прошипел голос. «Она!» Мрачный Зоа Сахал покинул Гернитаун через час. Пакет, который он нес с собой, Сахал через некоторое время оставил, аккуратно положив среди отбросов и мусора. Там находились останки Никха, изведовавшего силу его ярости. Он мог бы забрать жизнь каждого оставшегося в черте города, но вместо удовлетворения от такой мысли сейчас ощущал лишь пустоту. «Корона пропала. Она продана. Продана! Обменена, как простой плебейский товар!» Сахал шел по туннелю от северных ворот города без маскировки, без цели. Поэтому, когда закутанная фигура возникла перед ним и согнулась в поклоне, он, не останавливаясь, махнул рукой. Коготь рассек шею, голова отлетела, а тело осталось перебирать ногами в агонии. Удушливый хор теней захлестнул Зо. Он остановился, потом медленно посмотрел по сторонам. Вокруг него стояло 50 или более фигур, затянутых в черное, взиравших на него с благоговением и ужасом. Что ж, еще больше поживы его лезвием. Сахал вздохнул и нетерпеливым движением стряхнул кровь с когтей, приготовился к большой резне. «Слава!» — сказала одна из фигур, старательно избегавшая его взгляда. «Слава ангелу императора! Слава святому воину!» Сахал недоуменно остановился. Он ожидал сопротивления, ужаса, жалких попыток спасти жизни, но не поклонения. «Что вы хотите?» Прошипел он, и фигуры задрожали от его голоса еще сильней. «Только служить вам, милорд!» Побледневшая женщина вскинула правую руку в приветствии. «Аве, император!» А затем реакторная ячейка с крадущейся тьмы, тот самый груз, который тащил Зо, достигла критической массы в самом сердце территории ледниковых крыс и взорвалась силой миллионов гранат. Подулье встряхнуло, пол заходил под ногами как живой, Стены вдруг заскрипели и начали сжиматься в конвульсиях. Сахал наслаждался фосфорным сиянием руин Гернитауна.